Глава 5. Преосвященный епископ. Недели две спустя инженер Марик заглянул в кабинет президента Бонди. «Как дела?» – спросил Бонди, поднимая голову от каких-то бумаг. «Все в порядке», – ответил Марик. «Я передал твоим инженерам подробные чертежи карбюратора. Этот лысый, как его? Кролмус. Да, инженер Кролмус. Замечательно упростил мой атомный мотор, превращающий энергию электронов в движение. Толковый парень этот твой Кролмус. Ну, а у тебя что новенького?» Президент ГХ Бонди молча продолжал писать. «Строим», — бросил он коротко, — «фабрику карбюраторов. Заняты 7000 каменщиков». «Где?» «На Высочанах. Акционерный капитал повысили на 1,5 миллиарда крон. В газеты проникло кое-что о нашем новом изобретении. Познакомься», – прибавил он и обрушил на колени Марика полцентнера чешских и иностранных газет, после чего углубился в какие-то бумаги. «Я уже 2 недели там не...» – горько пожаловался Марик. «Что?» «Я уже 2 недели не появлялся на своем заводе в Бржевнове. Я боюсь, я не решаюсь. Что там? Как тебе сказать? А мой карбюратор?» Подавляя тревогу, спросил Марик. «Работает безостановочно». «А как то, другое, тот побочный?» Президент вздохнул и отложил перо. «Тебе известно, что мы вынуждены были закрыть Миксову улицу?» «Почему?» «Народ ходил туда молиться. Толпами. Полиция взялась было разгонять, и на месте происшествия осталось около 7 убитых. Они позволили себя молотить палками, как бараны». «Этого надо было ожидать. Надо было ожидать!» – в отчаянии бормотал Марик. «Мы обнесли улицу колючей проволокой», – продолжал Бонди. «Выселили жителей из близлежащих домов. Понимаешь, один за другим тяжелейшие приступы религиозной горячки. Теперь там работает комиссия Министерства здравоохранения и просвещения». «Я думаю», — с явным облегчением вздохнул Марик, — «что власти запретят карбюратор». «А нет», — возразил ГХ Бонди. «Клерикалы, что из мочи, восстают против него, зато партии прогресса и левые им назло его отстаивают». «Собственно, никто понятия не имеет, в чем тут дело. Видно, ты совсем не следишь за газетами, мой милый. Ведь пока все вылилось в абсолютно неуместную полемику с церковью. А на сей раз она не так уж далека от истины. Этот окаянный преосвященный поставил в известность кардинала-архиепископа». «Какой еще преосвященный?» «Да какой-то Линда. Разумный, впрочем, человек. Видишь ли, я отвез его туда, чтобы он как специалист поглубже познакомился с этим чудотворным абсолютом. Он обследовал машину 3 дня кряду, не вылезая из подвала, и...» «Обратился», — ахнул Марик. «Куда там? Он или так натренировался, общаясь с Господом Богом, или сам твердокаменный атеист, похуже, чем ты, не знаю. Только 3 дня спустя приходит он ко мне и заявляет, что с точки зрения католической религии о Боге тут не может быть и речи, что церковь, дескать, начисто отвергает и запрещает пантеистическую гипотезу как ересь. Одним словом, это не тот легальный Бог, которого признает Святая Церковь. А посему он, как епископ, обязан объявить абсолют мошенничеством, заблуждением и ересью». «Весьма, весьма разумно рассуждал этот преосвященный». «Значит, он не ощутил никаких сверхъестественных явлений?» «Нет, все было. Благодать, видение, экстаз, все как положено. Он не отрицает, что эти факты имеют место». «Тогда как же он их объясняет, скажи, пожалуйста?» «Никак. Он толковал, что церковь ничего не объясняет. Она либо благословляет, либо предает анафеме. Одним словом, он решительно против того, чтобы компрометировать церковь каким-то новоявленным, неискушенным богом. Во всяком случае, я его так понял. Тебе уже известно, что я приобрел Белогорский костел?» «Зачем?» Это недалеко от Бржевного. 300 000 отдал, мой милый. Потом, на словах и в письменной форме, предложил Абсолюту переселиться из подвала в это роскошное помещение. Вполне приличный костел в стиле барокко. Помимо всего прочего, я заранее оговорил, что согласен произвести некоторые необходимые переделки. И ты представляешь, позавчера в 2 шагах от костела в доме номер 457 с одним водопроводчиком приключился дивный экстаз. А в костеле ничего, ровным счетом, никаких чудес. Один случай экстатического состояния зарегистрирован в Ваковицах. 2 и того дальше, в самих Каширжах. На Петршинском беспроволочном телеграфе повальное увлечение религией вспыхнуло как эпидемия. Радист, телеграфист и служащие тамошней станции ни с того ни с сего разослали по всему свету какие-то странные депеши, кажется, новые евангелические догмы. Дескать, Бог грядет в мир, дабы искупить наши грехи и так далее в том же духе. Срам какой-то, подумать стыдно. Левые газеты поносят Министерство связи, на чем свет стоит. От него только клочья летят. Вопят, будто клерикализм выпускает когти. Глупости всякие, одним словом. И никому не вдомек, что это как-то связано с карбюратором. Марик, Бонди вдруг перешел на шепот. Я тебе кое в чем признаюсь. Только это секрет. Неделю назад это снизошло на нашего министра обороны. На кого? Вскрикнул Марик. Тише, на министра обороны. Он отдыхал на своей вилле в Девицах, и на него нежданно-негаданно снизошла благодать. Утром министр созвал пражский гарнизон и обратился к нему с речью о вечном мире. Призвал к мученичеству. Разумеется, после этого ему пришлось распрощаться с военной карьерой. Газеты сообщали, что министр внезапно заболел. Вот оно как, голубчик. И в Девицах тоже. Простонал инженер. Ведь это катастрофа, Бонди. Но с какой скоростью он распространяется? Уму непостижимо, поддакнул президент. Тут человек один перевозил пианино из зараженной Миксовой улицы. Куда-то на Панкрац. А через 24 часа весь панкратский дом был охвачен приступом милосердия. Президент не договорил, так как вошедший слуга доложил, что преосвященный епископ Линда просит пана Бонди принять его. Марик поспешил было откланяться, но Бонди насильно усадил его в кресло. Сиди и помалкивай, он бесподобен, этот епископ. В этот момент преосвященный епископ Линда показался в дверях. Это был веселый, небольшого роста господин с золотыми очками на носу и маленьким ртом. Губы он благообразно складывал изящной гузкой. Бонди представил его преосвященству инженера Марика как владельца злосчастного Бжерновского подвала. Епископ довольно потирал руки, в то время как взбешенный инженер бормотал что-то о редком удовольствии, хотя весь его хмурый вид свидетельствовал об обратном. Преосвященный епископ сложил ротик гузкой и с живостью повернулся к пану Бонди. «Пан президент», — бойко начал он без излишних церемоний, — «я пришел к вам по весьма деликатному вопросу». «Весьма деликатному», — повторил он мягко, со вкусом облизываясь. «Мы обсуждали ваше дело в консистории. Его святейшество, наш архипастырь, склонен обойтись с неприятным событием как можно мягче. Вы понимаете, речь идет об этом непристойном происшествии с чудесами. Пардон, я не желал бы оскорбить чувства господина владельца. Пожалуйста, не утруждайте себя, продолжайте», — сурово перебил его Марик. «Короче, речь идет об этом скандале. Его святейшество заявил, что с точки зрения разума и веры нет ничего более прискорбного, чем сие безбожное и прямо-таки кощунственное поношение законов природы». «Позвольте», — вмешался Марик, исполненный духа противоречия. «Естественные законы вы уж предоставьте нам. Сделайте одолжение. Мы ведь не беремся судить о церковных догматах». «Заблуждаетесь, брат мой», — ласково попенял Марику преподобный отец. «Заблуждаетесь. Наука без наших догматов — лишь горсть сомнений. Прискорбнее, однако, то, что ваш абсолют противоречит законам церкви, противоречит учению о святости, не щадит церковных традиций, грубо нарушает учение Святой Троицы, не признает апостольской иерархии, не поддается экзорцизму церкви и так далее. Короче, он держит себя таким образом, что мы вынуждены со всей суровостью его отринуть. «Ну-ну», — миролюбиво заметил президент Бонди, — «пока что он ведет себя весьма пристойно». Преосвященный епископ предостерегающе поднял палец. «Пока мы не знаем, как он проявит себя в будущем». «Послушайте, пан президент», — вдруг доверительно заговорил он, — «вы опасаетесь неприятностей. Мы тоже. Вы, как деловой человек, не прочь ликвидировать абсолют, не вызывая лишнего шума. Мы, наместники и слуги Божьи, также. Мы не можем попустительствовать возникновению какого-либо нового бога или даже нового вероучения». «Слава тебе, Господи!» — с облегчением вздохнул пан Бонди. «Я был уверен, что мы с вами договоримся». «Прелестно!» — воскликнул святой отец, счастливо поблескивая стеклышками очков. «Уговор дороже денег. Высокочтимая консистория, защищая интересы святой церкви, может позволить себе взять под свое высокое покровительство этот ваш абсолют. Святая Церковь попыталась бы привести его в соответствие с католическим вероучением, а дом под номером 1651 в Бжевнове провозгласить святым местом». «Ого!» – Марик в волнении вскочил со стула. «Да-да», – повелительным тоном продолжал преосвященный епископ. «Святым, разумеется, при соблюдении определенных условий. Во-первых, производство абсолюта в вышеозначенном доме должно быть сведено до минимума. Там можно будет вырабатывать лишь ослабленный, маловирулентный, разреженный абсолют, который проявлял бы себя не столь напористо, а лишь спорадически, примерно так же, как в Лурде. В противном случае мы ни за что не ручаемся». «Хорошо», — согласился пан Бонди. «А во-вторых?» «А во-вторых», — подхватил епископ, — «абсолют должен вырабатываться из угля, добытого в малых святоневицах. Как вы изволите знать, малые святоневицы – место паломничества к Пречистой Деве Марии. И надо надеяться, с помощью тамошнего угля нам удастся в Бржевнове, в доме 1651, основать очаг культа Пречистой Девы». «Ладно», – одобрил Бонди, – «что еще?» «В-третьих, вы обязуетесь нигде и никогда больше абсолют не вырабатывать». «Позвольте», — вскричал президент Бонди, — «а наши карбюраторы, они никогда не будут введены в эксплуатацию, за исключением Бржевновского, который станет собственностью Святой Церкви и будет работать на ее благо и процветание». «Нелепость». Пан Бонди перешел к обороне. «Карбюраторы выпускаться будут. В течение 3 недель будет смонтирован первый десяток машин. В ближайшее полугодие – 1200. За год – 10 тысяч. На наших заводах уже налажено их производство». «А я вам говорю», – тихо и сладко пропел преосвященный, – «что в течение года не вступит в строй ни один карбюратор». «Но почему?» «Потому что ни верующим, ни атеистам не нужен подлинный и деятельный Бог. Не нужен, господа. Это исключено». «А я вам говорю», — горячо вмешался в разговор Марик, — «карбюраторы будут работать». «Отныне я за это. Я за это именно потому, что вы против. Наперекор вам, ваше преосвященство, наперекор всем суевериям, наперекор Риму. И я возвещаю». Инженер Марик набрал в легкие воздуха и воскликнул в безмерном упоении: «Да здравствует перфект-карбюратор!» «Ну, увидим», — с глубоким вздохом произнес отец Линда. «Господам представится возможность убедиться в том, что высокочтимая консистория не бросает словно ветер. Не пройдет и года, как вы сами остановите производство абсолюта. Но ущерб, который он нанесет до тех пор. Господа, не думайте, Бога ради, будто церковь своей волей вводит или упраздняет Бога. Церковь лишь ограничивает и направляет его действия. А вы, господа безбожники, позволите ему разлиться в кокталой воде. Но челн святого Петра переждет и этот потоп, подобно ковчегу Ноеву. Он вынесет наводнение Абсолюта. Однако цивилизация, — возвысил свой голос епископ, — тяжко поплатится за это.